«Моя дочь Мария сможет погостить у вас в лагере, пока вы гостите у меня», — поинтересовался он. «У меня чуть от удивления челюсть не отпала, он вообще первый из европейских правителей, с кем я встречался, предлагал заложника сам. Мне нужно было на такое исключительно правильное рыцарское поведение повести себя еще более правильно, если я хотел расположить царя к себе. Я думаю, принцессе будет неудобно ступать по грязи и пыли, мы ведь грубые и простые солдаты», — улыбнулся я ему. «Считаю, достаточно будет вашего слова, что со мной и моими людьми, пока мы будем гостить у вас, ничего не случится». От моих слов загудели в его свите, а рядом со мной взволнованно дернулся сеньор Бородцы, капитаны наемников, но одна моя поднятая рука, и снова за моей спиной воцарилось молчание. Со стороны же Калоина это длилось много больше, что не ускользнуло от его внимания. «Я даю вам это слово, господин Виталий Венецианец», — ответил он. «Сеньор Бородцы, вы остаетесь», — я лишь слегка повернул голову к нему. «Я возьму ваших оруженосцев». «Конечно, сеньор Виталий, я распоряжусь», — ответил он. «Вы подождете меня, государь, и мы поедем вместе, или же я вас нагоню позже». Я повернулся к царю. «Мне нужно снять доспехи. Поскольку вы воин, то, думаю, мы подождем вас», — улыбнулся Калоин. «Не думаю, что этот процесс у вас затянется надолго». Он оказался прав частично. Понимание того, что меня ждет сам царь Болгарии, не только ускорило мое переодевание, но и, похоже, я поставил новый личный рекорд в этом, вернувшись буквально через 6 минут, одетый в самый свой дорогой костюм, с уже привычным огромным изумрудом на подвеске и богато украшенным золотым поясом. Толчком ноги от земли, я одним движением оказался в седле и поклонился Калоину. «Прошу прощения за ожидание». Он хмыкнул, оглядывая меня целиком, затем повернул коня, показывая мне ехать рядом, что я, конечно, и сделал. За нами потянулась его свита и моя, с небольшим обозом моих вещей. «Пока мы вас ждали, мне еще кое-что о вас поведали, господин Виталий», — покосился он на меня. «Говорят, вы еще к тому же знаменитый мореплаватель, открывший новые земли». «Про новые земли правда», — склонил я голову. «Ну и о своей славе не мне говорить, об этом пусть лучше судят люди. Еще говорят, что вы были весьма близки с прошлым папой, и что более удивительно и с нынешним». «Это так?» «Я видел, что этот вопрос ему значительно более интересен, чем прошлый, поэтому вместо ответа расстегнул две верхние пуговицы шелкового камзола и достал оттуда перстень, висящий на золотой цепочке». «Достаточно этой вещи для моего ответа?» — поинтересовался я у него. Глаза Калоина расширились, он явно его узнал. «Более чем, господин Виталий». Я вернул знак легата обратно и запахнулся. «И насколько далеко распространяются ваши полномочия легата?» — поинтересовался он, когда мы въехали на опущенный подъемный мост и подковы лошадей громко зацокали по доскам. «Я думаю, государь, если вы поведаете мне о ваших затруднениях во взаимоотношениях с папами, то я смогу более точно вам об этом ответить». Он задумался. «Думаю, лучше, если мы переговорим об этом завтра, в обед. Сегодня я планирую дать пир в честь вашего прибытия. Вы ведь не против? Вам не нужно об этом у меня спрашивать, государь». Я низко поклонился. «Вы хозяин, я лишь ваш гость». «Хорошо, тогда встретимся вечером. Я распоряжусь, чтобы о вас позаботились наилучшим образом». «Благодарю вас, государь», — снова поклонился я ему. Глава 14. «Что скажешь, дорогая?» Калоин посматривал, как возле высокого, вровень ему, несмотря на возраст гостя, крутятся дворяне, представляя своих дочерей. Десятки девушек в дорогих платьях пытались произвести на богатейшего человека Европы впечатление. А то, что он был сказочно богат, было понятно даже не по рассказам тех, кто был с ним знаком ранее, или слышал, бывая во Франции или Священной Римской империи, а достаточно было посмотреть на его костюм, оружие и драгоценности, стоившие, если не треть царства, то его пятую часть точно. Анна Анисия покачала головой, задумчиво посматривая в сторону гостя. «Я поговорила сегодня с кыпчакским старейшиной, что сопровождает его войско. Мой отец был с ним знаком», — наконец произнесла половецкая княжна. «Да», — удивился Иван, поворачиваясь к супруге. «Интересно, и что же он сказал?» «Он был с ним, когда пала Польша и остальные княжества», — по-прежнему задумчиво ответила она. «Также Ильбек-бей принимал участие в захвате Константинополя». «Ну же, Анна, не томи», — поторопил ее супруг. «Я смотрю на этого галантного, вежливого, скромного и умного молодого человека, очаровывающего весь вечер наш двор, и в голове не укладывается то, что он мне рассказал», — улыбнулась она торопливому мужу, поскольку, по словам Эльбекбея, Виталий Венецианец крайне жестокий и коварный военачальник, сметающий со своего пути все преграды. К тому же Эльбекбей лично видел, как тот, не моргнув и глазом, лично зарезал латинянского епископа и 10 его оруженосцев, когда те попытались отнять его добычу. Он даже не стал приказывать, чтобы ему помогли, просто прикончил десяток людей и, отряхнувшись, пошел дальше. «Десяток вооруженных воинов», — изумился Калоин, другим взглядом посмотрев на гостя, который действительно своей скромностью и вежливостью произвел при встрече хорошее впечатление. Царь даже переживал, что придется просить его погостить во дворце, размышляя, кого отдать в заложники. Тот же с легкой улыбкой, словно дело не касалось его безопасности, попросил лишь слова. А это чаще всего значило, что гость был настолько уверен в том, что сможет в случае нападения или попытки отравления выжить, что от такой уверенности спина покрывалась холодным потом, и слова жены еще больше подтверждали его невеселые мысли. «Так ты думаешь?» Он вернулся к разговору с супругой. «Нам нужно обращаться с ним словно с королем, скорее уж как с папой», — улыбнулась Анна Анисия, «ведь кроме того, что он латинянский патриарх, что, как ты сам знаешь, весьма высокий сан для такого возраста, так еще он и легат самого папы. Ты думаешь, он в состоянии поспособствовать осуществлению моих задумок?» Осторожно поинтересовался он у жены. «Из всех людей, кто сейчас присутствует рядом с нашим царством, он точно самый лучший для этого», — супруга положила руку на локоть царя, даря ему свою поддержку. «Тогда я завтра не буду долго ходить вокруг, да около, раскрою ему свои планы на будущее», — принял он решение, — «тем более воевать с ним, в свете того, что ты только что рассказала, будет форменным безумием. Если кыпчаки о нем такого высокого мнения, то очень может быть, что, опасаясь за свое становище, нас может предать Харизмбей», — переметнувшись к нему. «Я бы нисколько этому не удивилась», — со вздохом произнесла половецкая княжна, — «старейшины будут всегда на стороне сильного, а этот военачальник уже показал себя ранее таким». «Хорошо, спасибо, дорогая», — царь благодарно сжал руку жены. «Как думаешь, удастся кому-то из наших девушек его оседлать?» «Уверена, что шансы у всех нулевые», — Анна Анисия покачала головой. «Ему скучно, и он лишь из вежливости и хорошего воспитания продолжает развлекать придворных рассказами». «Почему ты так решила?» — удивился Калоин, присматриваясь к подростку лучше. «У него ровно такой же взгляд, который бывает у тебя, когда я прошу у тебя больше денег», — улыбнулась жена. «Уж что-что, а это я могу видеть в мужчинах». Калоин рассмеялся и покачал головой. Жена, единственная, кто мог подарить ему хорошее настроение всего лишь одним, вовремя сказанным словом, в этом ему точно с ней повезло. «Утром я проснулся довольно рано, поскольку на пиру не дожидался поздней ночи, а ушел, сославшись на усталость от поездки. Все эти девушки, кружившиеся передо мной, мало вызывали желания, поскольку я отлично понимал, переспишь с любой, поставит как минимум разговор о содержании будущего бастарда. А я не настолько соскучился по своим мая, чтобы бросаться на болгарских девиц и транжирить состояние ради кратковременной связи». Тихо свистнув, я разбудил сонных, объевшихся вчера оруженосцев сеньора Бородцы, которых местные старательно пытались еще и напоить, но они не поддались, поэтому я разрешил им заночевать в моих роскошных покоях, которые мне отвел царь. «Несите воду и новую одежду», — приказал я, — «в обед у меня встреча». «Слушаемся, сеньор Витали». Оба меня сильно боялись, поэтому едва не летали, выполняли приказы. Время тянулось медленно, так что едва меня позвали составить компанию царской чете на обеде, как я тут же пошел следом за слугой, поскольку делать было совершенно нечего. Когда меня усадили напротив царя и его жены, а мои оруженосцы отодвинули местных слуг и достали принесенные с собой фарфоровые китайские наборы посуды, а также серебряные вилки и ложки, и, перекладывая с общих блюд на мою посуду, ловко орудовали ножами, разрезая для меня мясо и птицу на небольшие кусочки. Я, достав большой шелковый платок, запахнул его за ворот и, помолившись, поблагодарил господа за эту трапезу, а также хозяев за гостеприимство. Только затем, взяв в одну руку вилку, во вторую нож, приступил к трапезе, не торопясь, поедая по небольшому кусочку. Калоин обменялся понимающим взглядом с женой, и та спросила у меня: «А не тот ли это знаменитый китайский фарфор у вас, господин Витали, которым хвастаются императоры и короли в Европе. Не знаю, государыня, я пожал плечами, но кое-какие сервизы для королевских домов я привозил из Китая. Вы позволите посмотреть? Попросила она, показывая на чайник, что поставили рядом со мной оруженосцы. Конечно, я показал вилкой, и мальчишка тут же бросился вручать его царице. Она долго его осматривала, затем со вздохом вернула. Да, это именно он, эту печать на обратной стороне невозможно подделать. Бруно, принеси из моих покоев набор для пикника. Я повернулся к мальчику, и тот стремглав бросился из зала, вскоре вернувшись, пыхтя от натуги, поскольку тащил тяжелую корзину с гремящей в ней посудой. Если государь позволит, я могу вам подарить свой набор посуды, который я использую для чаепития на природе. Я попросил Бруно поставить корзину рядом с женщиной. Анна Анисия посмотрела на царя, и тот кивнул. Стоило ее только открыть крышку и заглянуть туда, как вся ее серьезность и чопорность слетела словно маска. Царица, охая, доставала фарфоровые предметы, везде видя одну и ту же печать качества. «И вы ездите с таким сокровищем в лес?» – изумилась она, показывая мне тонкостенную чашку. «Это же стоит целое состояние». «Немало», – согласился я, – «но это еще что, был у меня сервиз, для особых случаев, который мне сам китайский император подарил, вот тот да, просто безумных денег стоил». «Был», – внимательно посмотрел на меня Калоин. «Да, подарил его своему компаньону, я пожал плечами». Уж очень сильно он ему понравился. Теперь ему все гости завидуют, а у меня бы он наверняка пылился, дожидаясь возвращения из очередного путешествия. Супруги опять обменялись странными взглядами. «Вам не понравились наши девушки?» Отставив чашку в сторону, царица вернулась к разговору со мной. «Мне сказали, вы не захотели, чтобы вам согрели ночью постель. Я священник», — улыбнулся я ей, — «молитвы мне достаточно перед сном». Калоин громко хмыкнул, но не стал ничего комментировать. «Да и государь, если я подарил вашей супруге подарок, вы не откажете принять благодарность от меня за оказанное гостеприимство?» «Не откажусь», — улыбнулся он. Не требовалось даже жеста, чтобы оба оруженосца бегом бросились из зала, вызвав этим усмешки у обоих царственных особ. «Какие у вас расторопные слуги», — улыбнулась Анна Анисия, «нам бы таких. Так вы вешаете за любую провинность и не снимайте трупы пару дней, и остальные станут такими же», — вежливо улыбнулся я. Царица вздрогнула от такого метода, посмотрев на супруга. «Боюсь, у нас тогда совсем не останется слуг», — миролюбиво ответил он. «Тут вы правы», — притворно тяжело вздохнул я, — «мои тоже кончились, эти моего военачальника, и он отдал мне их, скрипя сердце, зная мои методы воспитания людей». Говоря это, я серьезно посмотрел на царя, и он поджал губы, поняв намек. Вскоре вернулись два парня, таща тяжеленный комплект чешуйчатых доспехов, украшенных золотом, чеканкой и драгоценными камнями. Все настолько дорого выглядело, что у царя расширились от изумления глаза. «Парадные доспехи последнего византийского императора», — показал я на них вилкой, — «думаю, они окажутся вам впору, государь». Он пытливо посмотрел на доспехи, и затем на меня. И какова же была судьба их прошлого носителя? Задушили в тюрьме, словно простолюдина, его собственные слуги, — улыбнулся я ему. Калоин вздрогнул и взмахнул рукой. Тут же зал стал очищаться от слуг, даже жена поднялась и, извинившись, вышла прочь, зато внутрь вошли четверо вельмож с письменными принадлежностями. Видя это, я отправил и своих оруженосцев обратно в мои покои. «Я понял ваши намеки, господин Витали, можете больше не продолжать», — покачал он головой. «Что вы хотите? Я имею в виду Латинская империя. Жить мирно», — я убрал в сторону все тарелки и столовые приборы, подперев голову руками, «но, к сожалению, это не всегда возможно, и потому мы просим вас не привечать у себя в царстве греческих дворян, которые будут оспаривать нашу власть», — закончил я свою мысль. «Ну и было бы хорошо, если бы мы закрепили это на бумаге, вместе с мирным договором. Это все, и для этого вам нужно было вести за собой такое большое войско», — пристально посмотрел на меня Калоин. «Ну а вдруг вы бы отказались?» — улыбнулся я ему. «Мне тогда нужны были аргументы, чтобы вас переубедить. Почему вы думаете, что я соглашусь сейчас?» — удивился он. «Вы сами настояли на переговорах, я пожал плечами, значит, война вам тоже не нужна. А это значит, что мы можем быть полезны друг другу, поэтому я теперь слушаю ваши условия». Калоин внимательно посмотрел на подростка, который не был похож на того, каким он предстал перед ним вчера. Сегодня это был холодный, расчетливый и жестокий человек, ровно таким, каким его и описывали половцы. Я бы хотел, чтобы Иннокентий III признал меня королем, Болгарию, королевством, и выделил нашу церковь в отдельный патриархат, отделив его от византийского», – медленно проговорил он. «Вы, будучи близки с папой, как думаете, насколько это возможно? Если прямо отсюда я сразу отправлюсь к нему, то это весьма возможно. Я практически не сомневался, что папа, когда я ему расскажу подоплеку дела, тут же согласится. К тому же, мне все равно нужно было в Рим отвести его долю». «Вы так это уверенно говорите», – удивился он. «Хотя на все наши прошлые запросы Святой Престол давал все время уклончивые ответы. Это потому, что не было нужного человека, который бы объяснил напрямую папе, как важно иметь хороших друзей неподалеку от его новых владений», – улыбнулся я. Мой ответ поразил его. «А что если новый византийский император решит разорвать заключенный между нами договор?» Осторожно поинтересовался он, что на это скажет папа. «Он точно будет порицать императора, но этого я могу вас заверить, не случится в ближайшее время, поскольку описываемое вами событие слишком маловероятно. Скорее уж можно предположить, что это вы его нарушите». «Почему?» Глаза Калоина сузились. «Одним обязательным условием сделки между венецианцами и французами на то, кто станет новым императором, было требование мирного договора с вами. Я посмотрел ему прямо в глаза, я выступил гарантом его выполнения. Поэтому послали вас, чтобы вы, используя тот же дар убеждения, что и на императоре, повлияли теперь и на меня», понял он. «Да, не стал скрывать я этого, и скажу честно, мне было бы крайне жаль убивать вас, вы мне симпатичны». Советники за спиной царя заволновались, но он не обратил на это никакого внимания, задумавшись. «Не будет большой наглостью с моей стороны узнать о ваших дальнейших планах», наконец прервал он затянувшуюся паузу. «Если мы достигнем договоренностей, то я тут же отправляюсь в Рим для выполнения своей части сделки, не стал скрывать я и этого, затем у меня были планы захватить Иерусалим». Глаза всех пяти человек стали размером с мое блюдце для чая. «Так просто», — сиронизировал он. «У меня есть армия, есть деньги и есть желание, что еще нужно для этого?» Мой вопрос поставил его в тупик, он покосился на советников, которые не смогли ему помочь. «Давайте тогда вернемся к договору», — решил сменить он тему. «Вы ведь не против все записать подробно? Я венецианец, сын своего города, я развел руки, контракты у меня в крови». Он хмыкнул и позвал советников ближе, чтобы они все записывали. Глава 15. 15 марта 1204 года от РХ, Константинополь. Лагеря крестоносцев больше не было, на месте него было лишь вытоптанное поле с множеством выгребных ям. Так что с сотней всадников я поспешил в город. Войско вместе с сеньором Борцци осталось далеко позади, поскольку я хотел быстрее попасть в Константинополь и ратифицировать договор с императором. Ну и уже подписанный экземпляр пусть доставляют Калоину официальные послы, я не гонец мотаться туда-сюда. Сожженный город начали восстанавливать, но было видно, что без огонька. Денег в казне так и не было, так что это влияло на все вокруг. Не было видно городской стражи, ранее во множестве патрулирующий город, не стало музыкантов и артистов. Жители, низко опустив голову, передвигались быстрыми перебежками, старались не попадаться на глаза рыцарям, которые чувствовали себя здесь, как хозяева. Хотя почему как, это так и было. Несомненным плюсом происходящего было то, что никто больше не кричал обидных слов мне вслед, а если бы кто-то и осмелился, то я был уверен, что остановить мой гнев в этот раз будет просто некому. Цокая по каменной, грязной и испачканной бурыми пятнами мостовой, хотя прошло с момента захвата прилично времени, моя лошадь донесла меня до императорского дворца, где несущие службу рыцари моментально меня узнали и пропустили внутрь. Я взял с собой Харольда, так и ходившего за мной все время молчаливой тенью, чтобы не заблудиться, и вскоре нашел зал, где заседали 12 советников, а также сам император. «Витали», — обрадовался Бонифаций, увидев меня в дверном проеме. Извинившись, я, подчиняясь его жесту, вошел внутрь, заметив и отца, сидевшего от него неподалеку, там, где сидели и все остальные 6 венецианцев. «Ваше императорское величество, ваше поручение выполнено, мир с царем Болгарии заключен», — низко поклонился ему я, и, достав, вручил бумаги. «Надеюсь, ваш ответ с подписью, он получит как можно скорее. Армия у него неплохая, и воевать с ним было бы для нас крайне расточительным занятием. Бонифаций Монферратский отложил документ и ответил мне: «Надеюсь увидеть тебя вечером, все и обсудим». «Конечно, ваше императорское величество», — низко поклонился я, — «разрешите идти?» «Конечно», — он кивнул, возвращаясь на свое место. Из-за стола встал отец и вышел из зала вслед за мной. «Что он потребовал взамен?» — поинтересовался он. Едва мы отошли в Альков неподалеку от зала. «Подтверждение папой его статуса европейского короля и отдельную епархию», — ответил я, — «я уговорю святейшего отца». «Хорошо, когда отплываешь?» «Повелитель морей уже вернулся?» «Да, стоит на рейде», — кивнул отец. «Как только получу от императора подпись под мирным договором, чтобы убедиться, что с папой нужно разговаривать об этих условиях Калоина. Значит, завтра», — пожевал он губы, — «спасибо, кстати, за лекарство, я снова стал видеть, словно вернулась молодость». «Пожалуйста», — хмыкнул я, — «а где, кстати, обещанные мне галеры?» «Скоро вернутся», — заверил он меня, — «вместе с твоими. Мы их все досмотрели и постановили, что все тобой захваченное соответствует пункту договора. Поэтому я их отправил вместе с теми, что повезли захваченное и нами добро в Венецию. Через неделю вернется мое войско, и корабли нужны будут мне все», — заметил я. «Пока я схожу в Рим, сеньор Барацци должен погрузиться и выдвинуться в Акру. У тебя же было 50 тысяч, зачем тебе 600 галер?» — удивился он. «Они поместятся на 400 кораблях. Тут такое дело», — немного смутился я, — «войско немного увеличилось». Энрико ошеломленно на меня посмотрел. «За счет кого?» «Половцы, служившие Калоину, захотели посмотреть мир», — пожал я плечами. Отец покачал головой. «Ты уверен, что сможешь их всех содержать и, главное, прокормить в пустыне?» «Есть у меня одна мысль», — хмыкнул я, — «и я видел в городе несколько нужных людей, которые мне в этом должны помочь». «Ладно, я не собираюсь лезть в это дело, своих проблем хватает», — отмахнулся он от подробностей. «Заберешь мою почту, если заглянешь в Венецию, груз для папы будет в моей отдельной сокровищнице, разберешься уже дома с этим». «Да, конечно, отправь на корабль, я предупрежу сеньора Джекопа». «Спасибо», — поблагодарил он, — «и еще, как ты помнишь, согласно заключенного договора с французами, я не могу год покинуть город, пока не улажу все разногласия». «Ага», — кивнул я, — «завтра в обед приди ко мне, я при свидетелях верну тебя в рот, контессе письмо об этом я напишу». «Мама будет против», — покачал я головой. «Я все улажу, не беспокойся», — хмыкнул он, — «я поручил ей сделать то, что она должна была сделать сразу. Найти любого живого контарини мужского пола, старше Елены по возрасту, вернуть его в город, дать дом и заверить, что он не повиснет на ближайшем дереве. И зачем такие сложности?» «Не понял я, и как это поможет вернуть меня в рот?» Он покачал головой. «Если бы вы двое, словно два барана, не упирались рогами в друг друга, а потрудились прочитать законы республики, то при живом старшем члене дома мужского пола, постоянно проживающем в Венеции, твое удочерение сразу же аннулируется, и Елена снова входит в свой род. Тебе же нужно было ей вернуть дворянство, а не обязательно насолить матери, принимая в наш род. Конечно, чтобы еще одного, как ты говоришь, настырного барана привязать к себе», — ошарашенно ответил я, не знав о подобном законе. «Ну вот, все остается как есть, только она контарини, а не дандола», — терпеливо объяснил он мне, — «все довольны, счастливы и без ругани. Хотя, конечно, тебя можно было понять, когда ты нашел этот способ, чтобы контесса, как мы и хотели изначала, сама выгнала своего любимчика из дома. Но чтобы ты не лыбился так сильно, скажу, что на мне бы твои приемы не сработали бы. Ты изменился», — я покачал головой, — «сейчас наши отношения похожи на семейные, не так, когда ты весьма своеобразно приветствовал меня в лагере, до штурма города, Витали». Он хмуро посмотрел на меня, тогда слишком много стояло на карте. «Моя и твоя жизнь были просто каплей в той заварушке, что учинили европейские дома, чтобы подвести Византию к гибели. Поэтому нечего дуться на меня, словно маленький мальчик, и иди занимайся своими делами, я не собираюсь перед тобой тут оправдываться». Я покачал головой и вышел в коридор из ниши. Оклик Энрико остановил меня. «Да, кстати, Витали, хотел спросить у тебя еще одну вещь. Это не ты случайно забрал священные реликвии из церкви императора? Бонифацию достался лишь полностью разграбленный дворец. Часть драгоценностей оттуда мы смогли найти в общей куче, Но вот самых важных реликвий не обнаружилось. У нас есть подозрение, что Алексей Лука мог их либо забрать с собой, либо спрятать. Его с остатками казны мы так и не смогли пока найти. Позволь спросить, это те самые священные реликвии, которые я хотел сохранить, но вы сказали, что сами о них позаботитесь. Эти реликвии, у меня не дрогнул на лице ни мускул. Физиономия Энрика наоборот скривилась. Ты можешь просто ответить, да или нет. Нет, не я, соврал я, а это значит, что теперь любой, кто их находит, становится их обладателем. Конечно, нет, просто так не дадут человеку владеть столь ценными вещами. Тут же отбрил он такое наглое предположение. Сегодня же разошлю гонцов по городу и ближайшим княжествам, объявлю щедрую награду тому, кто вернет мне эти реликвии. Я погладил подбородок, если забравший их объявится, я выкуплю все по любой стоимости. Вы участвуете с Бонифацием. Если я их куплю, то не расстанусь просто так. Смотря какая будет цена, осторожно ответил отец, ну и сразу приди ко мне, если на тебя выйдут похитители. Если это крестоносцы, мы разберемся с ними по-своему. Хорошо, отец, я чуть склонил голову. Теперь точно все, иди, отпустил он меня. Понятно, в кого вы пошли, сеньор Витали, неожиданно произнес идущий сбоку и чуть позади меня Харальд, когда мы пошли к лестнице, ведущей вниз, Энрико Дандола, великий человек. Да, согласился я, это так, правитель из него прекрасный, но вот как к отцу, у меня к нему есть куча вопросов. Дан внимательно на меня посмотрел, но промолчал. Мне же нужно было заглянуть на корабль и поздороваться с сеньором Джекопа. Порт города стал также понемногу оживать, после двух осад и штурмов. Появились торговые корабли Генуи, Пизы и, конечно, Венеции, которые прибывали, везя продукты и другие товары, нужные для жизни захватчиков. Как я слышал, пьянки и гулянки прекращались лишь на сон, в остальное время рыцари предавались разгулу и разврату. Но это были их дела, меня же ждали свои. Сеньор Витали, увидев меня, вахтенный ударил в рынду три раза, и на корабле забегали, спуская для меня парадный трап. Через минуту дежурившая вахта принимала меня на борту, под веселый пересвист боцманских дудок. «Сеньор Джекопа», — обнял я капитана, — «как дела? Доставили людей? Все отлично, сеньор Витали. Даже вам письма привез от сеньора Франческо, где он более подробно вам расписал, как, кого и где устроил. Отлично, как наш гость. Храпит по ночам, сеньор Витали», — скривился капитан, — «поскольку вы запретили селить его в вашей каюте, где лежат». Тут он запнулся под моим внимательным взглядом. «В общем, вы сказали подальше держать его от вашей каюты, поэтому туда переехал я, а он пока обитает в моей». Причем сильно удивился, что мы не высадили его в Венеции, вместе с вашим братом. Пришлось ему сказать, что таково было ваше распоряжение. «Ну, надеюсь, он не заскучал», — хмыкнул я. «О, вовсе нет, сеньор Витали», — нервно покосился капитан в сторону кормы. Он тут от моряков услышал историю о нашем путешествии в Виталику, а затем и кругосветном путешествии, так что теперь ходит пристает ко всем, выспрашивая подробности. Приставучий, словно репей какой. Ну а что, полезное дело, не согласился я с ним, вы главное от официальной версии церкви сильно не отходите, а так пусть человек занят делом, все лучше, чем бездельем мается. Хорошо, сеньор Витали, выделю ему тогда еще листов бумаги. Тяжело вздохнул сеньор Джекопа. «Кстати, какие наши дальнейшие планы? Вы готовы к отплытию?» «Всегда», — улыбнулся он. «Тогда мне нужно будет найти гонцов и разослать их с объявлениями о том, что я готов выкупить священные реликвии из Фаросской церкви за большое вознаграждение. Обращаться можно будет либо к сеньору Борцци, который побудет здесь еще какое-то время, либо к сеньору Франческо в Венеции». На лице капитана появились глубокие морщины. Он нагнулся ко мне и тихо спросил. «Сеньор Витали, а зачем мы будем искать то, что и так у нас?» «Сеньор Джекопа, ну вы о чем таком говорите?» Делано изумился я. «Все ценности забрал с собой сбежавший император. Если бы обнаружилось, что их взял кто-то из крестоносцев, то ими пришлось делиться. Вы же знаете правила распределения добычи». Понятливо протянул сеньор Джекопа, ну тогда, конечно, нужно срочно искать тех негодяев, что покусились на святое. «Истинная правда», — перекрестился я, — «тогда помогите мне найти торговцев, которые возьмут на себя этот труд, а я пока спущусь поговорю с нашим гостем. Заодно, будьте так любезны, если кто-то встретит в городе тамплиеров, попросите кого-то заглянуть к нам на огонек. Все сделаю, сеньор Витали, склонил голову капитан. Я поблагодарил его и отправился на корму, спускаясь вниз и подходя к его каюте. Для вежливости я постучал, услышав в ответ нервное: «Войдите». За столом сидел Николай Месарит, рядом с которым стояли письменные принадлежности, а в корзине под ним наблюдались десятки измочаленных гусиных перьев, а также клочков бумаги. Увидев меня, глаза у священника загорелись, и он подскочил со своего места. «Ваше святейшество, почему священные реликвии не были выгружены с корабля?» Первым делом поинтересовался он. «Вы сказали, что я буду их хранителем в новом храме. Считайте, Николай, что временно, это ваш новый храм», показал я руками на деревянные стены вокруг. «Крестоносцы объявили поиск реликвий, хотят их разломать на части и поделить между собой». «Как?» – охнул священник. «Как такое возможно? Это ведь богохульство. Церквей в Европе много, все хотят взять с собой частичку великого, что хранилось в Константинополе». Я пожал плечами, так что мы по-прежнему скрываем, что они находятся у нас. Надеюсь, вы понимаете, что им грозит, если кому-то проболтаетесь. Нет, я нем словно рыба, ваше святейшество. Искренне возмутился он, тем более мне и ни с кем особо разговаривать. Капитан сказал, вы нашли себе новое дело. Я показал на исписанные листы бумаги, лежащие на столе. Он смутился, но поднял на меня взгляд. Ваше святейшество, не сердитесь, но я решил написать вашу историю жизни. Одно ваше путешествие вокруг Земли стоит того, чтобы быть увековечено, а поговорив с командой, я узнал еще много такого, что будет просто преступлением, если до потомков не дойдут эти великие дела. Если вам это приносит радость и разнообразит жизнь, то занимайтесь. Я пожал плечами, главное, посматривайте, пожалуйста, на официальную версию церкви, чтобы сильно от нее не отходить. Не хотелось бы объясняться потом со Святым Престолом. В любом случае, я буду показывать свой труд вам. Он успокаивающе показал рукой на бумаге. Я все прекрасно понимаю. Сеньор Витали, там наемник вас какой-то ищет. В каюту, приоткрыв дверь, заглянул один из морских офицеров. Да сейчас иду. Я попрощался с Николаем и отправился на палубу. Там меня и правда дожидался Харальд. Вся варяжская стража в сборе, сеньор Витали. Низко поклонился мне Дан, 3500 мечей в полном вооружении. Отлично, обрадовался я, все согласны на мои условия, как видите по численности, сеньор Витали, отказавшихся крайне мало, иронично улыбнулся он. Тогда пусть дожидаются прибытия сеньора Бородцы, оставьте за себя толкового командира, а вы с двумя сотнями лучших бойцов будете сопровождать меня лично. Пора завести постоянных телохранителей, а то самому приходится отбиваться от желающих меня прикончить. Дан удивленно на меня покосился, но сказал только одно слово, низко поклонившись. Когда, завтра или послезавтра, я пожал плечами, мне нужно еще завершить пару дел. Тогда сегодня вечером, 200 человек будут на борту. Это все, сеньор Витали, деньги за первый месяц, согласно заключенному контракту, получите у квартирмейстера с сеньором Джекопа. Благодарю вас, сеньор Витали. Деньги нам сейчас очень нужны, хмыкнул он. Прошлый работодатель оставил нам только мечи. Тогда жду вас, Харальд, показал я глазами на двух венецианских торговцев, которые дожидались конца нашего разговора рядом с капитаном, посматривая при этом постоянно в мою сторону. Наемник понятливо кивнул и, развернувшись, отправился к парадному трапу. Видя, что я освободился, торговцы из Союза Дандола подошли ближе, обратившись с предложением заняться моей просьбой по рассылке гонцов и писем о поиске священных реликвий в обмен на то, что я увезу в Венецию их корреспонденцию. Я моментально согласился, мало того, что это было мне выгодно, так еще и будет что почитать в дороге. Отцовской почты будет для этого маловато. Вслух я этого же, конечно, не стал говорить, только представив, как бы вытянулись их лица от подобного признания. Настроение тут же стало резко расти вверх. Глава 16. Представительная делегация тамплиеров заявилась ко мне на следующий день. Я не разбирался в их званиях внутри ордена, но судя по тому, что мне рассказал за чашкой шоколада граф Деболье, оказалось, что магистр ордена не только знает обо мне, но и даже пару раз присылал письма с предложениями сотрудничества. Их я не помнил, но скорее всего их просто сожгли, поскольку пришли от неизвестного мне адресата. Но вслух я лишь посетовал на вину нерадивых слуг, потерявших ценные послания, и чтобы сгладить неловкость, пригласил графа отобедать со мной, на что рыцарь, конечно же, согласился. «Благодарю вас за чудесный обед, сеньор Витали». Когда мы насытились, рыцарь в белой холстяной робе, укутанный теплым плащом, с множеством нашитых на одежде красных крестов, аккуратно отставил от себя фарфоровую чашку, но, если вы не против, я бы хотел перейти к делу и поинтересоваться причиной вашего интереса к нам. Да, дорогой граф, я также убрал чашку, став серьезным. Не секрет, что ваш орден обеспечивает паломников, идущих в святую землю векселями, которые они, отдав деньги здесь, потом могут обналичить их там. Граф кивнул, показывая, что такие общеизвестные вещи даже не осуждаются. Так вот, узнав про примерные объемы осуществляемых вами операций, а также людей, которые должны поддерживать эту весьма сложную логистику, я хотел бы предложить ордену заключить со мной контракт на обеспечение моего войска припасами на все время, пока я буду в священной земле. Тамплиер удивленно на меня посмотрел и осторожно поинтересовался: «Вы просите нас не воевать за вас, а лишь обеспечить провиантом и прочими необходимыми войску вещами?» «Да», — спокойно ответил я. «Не поймите меня неправильно, сеньор Витали, а что мешает вам самому этим заняться? Обеспечение войска — одна из главных задач военачальника. От того, сыты солдаты или нет, зависит порой судьбы королевств. Именно поэтому мы распишем в контракте в том числе и штрафы за сорванные поставки», — улыбнулся я ему, а причина проста, и я ее озвучил. «У вас есть ресурсы этим заниматься, мне же придется все организовывать с нуля на новом для себя месте. Зачем мне это? К тому же у вас есть собственный флот, так что проблем с доставкой припасов, которых не будет у арабов, у вас точно быть не должно». «Это, конечно, так», — он задумчиво покачал головой, «но честно скажу, я не могу принять решение без согласования с магистром. Это необычно, непривычно и ново для ордена. Ну, смотрите сами». Я пожал плечами: «Откажитесь, я предложу то же самое арабским купцам или иудейским, связи у меня нужные в Иерусалиме остались. Вы хотите захватить город и одновременно торговать с неверными?» — удивленно вскрикнул он. «Если бы сейчас произошло солнечное затмение, то тамплиер и то удивился бы этому меньше, чем-то, что я сказал. Поэтому я развел руками. Не знаю ни одного купца, кто за двойную или тройную прибыль отказался бы сотрудничать со мной. Ну, а если вы имеете в виду реакцию Святого Престола на этот поступок, то тут ответ еще проще. Победителей не судят. Если я смогу осуществить захват Иерусалима и освободить гроб Господень, то подобные мелочи не будут никого волновать». От моих слов он ушел в глубокие раздумья, из которых вышел спустя лишь десяток минут, во время которых я терпеливо ждал его решения. «Вы ведь собираетесь отплыть в Венецию?» — наконец поднял он на меня взгляд. «А вам нужно куда-то конкретно?» Я сразу понял, куда он клонит. «Во Францию, только там я смогу получить быстрый ответ на ваш вопрос», — честно сказал он. «Все остальные переписки и согласования затянут дело на год, не меньше. То есть, если я доставлю вас до французского побережья, то ответ смогу получить достаточно быстро?» — поинтересовался я, поскольку месяц точно уйдет на ожидание открытия навигации по Средиземному морю, потом подхода галер венецианцев к Константинополю, а также погрузку на них всего войска, не говоря уже о времени, необходимом для прохода 600 галерам по морю. «Сеньор Витали, а зачем это вам?» С каждым моим словом он все больше удивлялся, слыша количество войск, а также задействованного транспорта для его перевозки. «Боюсь, мой ответ вас полностью разочарует, граф», — рассмеялся я. «Мне просто мало славы и известности. Я так рассчитывал на штурм Константинополя, хотел отличиться и выделиться, чтобы обо мне говорили все, но вы сами видели, что произошло. Последние василевсы, что правили этим городом, настолько погрязли в роскоши, разврате, что забыли об обязанностях правителя, и Византия разваливалась бы вскоре и без нас. С крестоносцами же громадная империя рассыпалась от одного легкого сотрясения, словно была замком из песка». «Замок из песка», — он покачал головой, — «точнее и правда не скажешь. Особенно все перепугались, когда явились вы со своим войском, и да, город пал поразительно быстро для своих размеров и населения, тут с вами не поспорить. Большинство жителей даже не поднялись на стены, чтобы предотвратить штурм». «Ну так что, вы плывете с нами?» — решил я уточнить, поскольку тогда нужно будет сделать, чтобы тамплиер не пересекся с Николаем Месаритом. «Если это возможно», — чуть склонил он голову, — «денег, Как вы понимаете, я не смогу вам заплатить за это путешествие. Оно нужно мне, так что жду вас завтра, но не с больше, чем 3 сопровождающими, если хотите жить в отдельной каюте, а не на палубе. Вы очень любезны, сеньор Витали. Он поднялся из-за стола, поняв, что разговор закончен. Мы попрощались с ним, и я вернулся к делам, хотя вскоре прибыл посланник от отца, который сказал, чтобы я последовал за ним, не сразу вспомнив зачем, но, когда мы пошли в сторону дворца, в голове всплыл наш последний разговор с Энрико и желание его вернуть меня в рот. Так и произошло. При большом стечении народа он объявил, что мы наконец уладили разногласия и помирились, так что сын возвращается в семью Дандола. Судя по лицам присутствующих, им было бы крайне интересно узнать, что это были за такие разногласия, но их в это не посвятили. Вечер же окончился очередной пирушкой, с которой я вскоре ушел. 28 марта 1204 года от РХ, Венеция. Встреча с мамой прошла странно. Она взяла у меня письмо отца и отправилась читать его. Вернувшись, лишь поинтересовалась, подготовить ли мои покои для возвращения. Чувствуя, что она вся кипит от гнева, я отказался, сказав, что останусь жить у Франческо, пока же мне нужно кое-что забрать из второй сокровищницы. Тут же получил ключ и весь день посвятил сверке списка того, что должно быть там, с тем, что мы грузили потом на корабль. На мое счастье, недостачи не было, все сошлось до последней монеты, поэтому, завершив самое главное дело, я далее отправился с инспекцией по своим многочисленным стройкам и проектам. Собор был практически окончен, ждали только меня, и собственно его освящение перед официальным открытием. По-хорошему, конечно, такие гигантские сооружения должен был освещать кто-то из римских кардиналов, но в свете интердикта, похоже, придется делать это самому. Поздоровавшись с Анри, который выглядел почему-то до нельзя смущенным и не сильно разговорчивым, я вместе с архитекторами отправился далее на стройку акведука, который хоть и по старым римским технологиям строился, тем не менее весьма ударными темпами. Большинство строительных цехов было сейчас переориентировано туда, так что литой бетон и кирпичи производились десятками тонн, чтобы позволить другим цехам возводить крайне впечатляющее строение без задержек. Когда он будет закончен, то точно станет новым чудом света, с гордостью говорили архитекторы, показывая чертежи, а также уже готовые пролеты. Венецианский акведук по сложности, а также трудозатратам, не говоря уже о потраченных средствах, сейчас был самой грандиозной стройкой в Европе, и они были горды, что оказались причастны к такому большому проекту. Похвалив и раздав премии отличившим, который подсунул мне дядя Джованни, я отправился в больницу, где убедился, что в проверке дел сеньора Шишита больше нет нужды, поскольку отлаженный им механизм работал как часы. С введением повсеместных паспортов для жителей Венеции, очередь у главного здания значительно уменьшилась, зато возросла у неосновного корпуса. Страже на входе становилось все легче работать, поскольку паспортизация стала достигать 60% и стремительно росла, поскольку гражданину без паспорта муниципалитет ужесточал условия для подтверждения его личности, так что многим стало проще получить медную или серебряную пластину, чем каждый раз возиться со свидетелями. Еще одним положительным пунктом договора с Союзом 10 стало то, что они сами стали осторожно получать золотые пластины паспортов и попадать на приемы во все муниципальные органы власти без очередей и записей. Это возмутило многих нобилей, но из-за войск в городе, а также страха передо мной, это все в основном происходило не на людях, чтобы об этом недовольстве не стало известно мне. Так что и тут дело сдвинулось с мертвой точки, а я не торопил реализацию этого проекта, чтобы не вызывать у людей категорического отторжения от насильственного насаждения паспортов. Мне главное было создать условия, чтобы это стало выгодно людям, а дальше уже они сами пойдут и будут вставать на налоговый учет. Следующим пунктом посещения стал приют, где мне представили отличников среди мальчиков и девочек, которых я наградил небольшими денежными суммами, а также комплектом красивой одежды. Особых жалоб у аббата на свою службу не было, поэтому я отправился дальше. Новое здание библиотеки было полностью готово, плотники заканчивали устанавливать стеллажи. Проблема была одна, и как обычно связанная с кадрами, у меня не было готовых кандидатур на должность главного библиотекаря, ведь нужно будет с почти 10 галер 500 тонн водоизмещением выгрузить свитки и книги, пронумеровать их, составить каталоги, да и вообще подготовить библиотеку к приему посетителей. Я предполагал сделать две секции, бесплатную с не особо ценными документами, в которую можно будет попасть по паспорту венецианца, и вторую платную, но доступную только для членов библиотечного клуба читателей, где будут находиться свитки, представляющие историческую ценность. Цену работы с артефактами древности я планировал поставить адекватную, а бесплатный доступ сюда давать только историкам или библиотекарям, которые захотят исследовать тот или иной исторический период. Закончив осмотр здания и раздав пару поручений, я отправился по домам терпимости, которые обеспечивали такой поток денег в казну города, что я разрешил Большому Совету часть из них тратить на их проекты. Им, конечно, не нравился сам факт того, что я мог наложить вето на распределение этих денег, но сделать они ничего не могли. В мое отсутствие с их стороны была осуществлена вялая попытка снять меня с должности временного исполняющего городского главы, которая провалилась еще на этапе обсуждения, даже не дойдя до голосования, поскольку в городе крутилась новость о том, что народ выдвинул петицию в городской муниципалитет о необходимости воздвигнуть мне памятник рядом с верфями арсенала, как выдающемуся гражданину города Венеции, и сейчас все живо только это обсуждали на улицах. Поэтому любая попытка очернить меня со стороны аристократов привела бы к очередному бунту. Это понимали все без исключения, так что они смогли сделать лишь маленькую пакость, не сделав меня постоянным главой, оставив во временном статусе. В домах терпимости же быт самих девушек стал организован гораздо лучше, чем при открытии, хотя и не без нареканий. Я приказал ужесточить пропускной режим в общежитии и пускать туда только по предварительной, согласованной с проживающими записями, естественно, все это только после предъявления паспорта, а также найти других поставщиков продуктов, поскольку цены и качество продукции нынешних были неприемлемы. Чиновники, сопровождавшие меня, все записали и пообещали устранить в кратчайшие сроки. Закончив и здесь, я хотел направиться в последнее место, запланированное к обязательному посещению, но меня перехватила старая знакомая. Узнав, что я хожу по различным домам терпимости районов, Сильвия поджидала меня у последнего, в который я собирался заглянуть. «Сеньор Витали», — низко склонилась она, когда мы с толпой охраны и чиновников проходили мимо. «Сильвия, какой сюрприз!» Я сразу же узнал девушку, оказавшую мне помощь в прошлый раз. «Сеньор Витали, у вас будет время уделить мне немного вашего драгоценного времени?» Скромно склонилась она в низком поклоне. Я задумался. На улице разговаривать было неправильно, но и прямо сейчас я не мог выделить ей времени, так как хотел успеть сделать до вечера все ранее запланированные дела. «Знаешь что, приходи после заката солнца к дому рода Бадейр. Охране на входе скажешь, что ты мой гость», — сказал я девушке, — «так будет лучше». «Слушаюсь, сеньор Витали», — низко склонилась Сильвия и отошла в сторону. Глава 17. Наконец все основные дела были завершены, и отпустив чиновников из муниципалитета, я отправился со своей новой охраной и молчаливым Харольдом к голубому дому, где проживала нужная мне парочка. Подходил я к нему в смешанных чувствах, так как понятия не имел о том, сделали они хоть что-то из запланированного мной или нет. Судя по отчетам расходов дяди Джованни, деньги на постройку фермы они взяли и потратили, а также каждый месяц увеличивали количество работников и выплачиваемое им жалование, но сам результат труда был мне неизвестен. Поэтому-то я с утра и направил на ферму гонца с требованием быть им в городе, поскольку я хочу их посетить. Здороваясь с жителями, высыпавшими на улицу, когда пронеслась весть о моем прибытии, я подошел к купленному мной когда-то дому, где у лестницы ждали молодые супруги. Живот счастливой, улыбающейся Елены значимо выпирал вперед, лицо Карла же было больше смущенным. «Сеньор Витали», — оба поприветствовали меня, низко кланяясь. Понимая, что за нами наблюдают сотни глаз, я подошел ближе, обнял и поцеловал в лоб Елену, все же до момента, пока мама выполняет распоряжение отца о поиске живого Контарини, она продолжает официально числиться моей дочерью, молодому человеку же я просто милостиво кивнул. «Идем в дом», — сказал я, — «не будем устраивать представление для соседей». Внутри меня ждали слуги, а также матушка Карла, которая принялась хоть и не совсем искренне, а больше из страха, нахваливать Елену и благодарить меня за заботу об их семье. Поблагодарив ее также за поддержку дочери, при этих словах пожилая женщина слегка смутилась, я вошел в гостиную и сел в кресло, показывая Харольду, чтобы стража заняла места вне помещения. Дан понятно кивнул и раздал краткие распоряжения. Что было хорошо в варяжской страже, ранее охранявшей византийских императоров, все были вышколены до такой степени, что повторять ничего по два раза не требовалось. Все пожелания и приказы выполнялись тотчас. Уже этим они выгодно отличались от прежних отрядов войска, постоянно меняющихся при осуществлении моей охраны. Осмотрев комнату, явно наспех вымытую, а также на двоих молодых людей, смущенно боящихся взглянуть на меня, я сказал: «Рассказывайте». Карло стал подробно и обстоятельно перечислять, что они распланировали по моим записям, что уже сделали, а что еще только предстояло сделать. Судя по его рассказу, все работы к первой обширной посевной были произведены, и теперь нужно было заботиться о земле, а также строить амбары, теплицы, склады, элеваторы для хранения кукурузы, картофеля, бобов и всего остального, что я оставил им посадить. Огурцы, помидоры, все как вы написали, сеньор Витали, тут же ответил он, посеяли заранее семена, вырастили рассаду, и уже ее в унавоженную землю посадили. Проблему подведения воды решили, поинтересовался я, зная не понаслышке, что в этом регионе Италии бывают частые засухи. Пока нет, сеньор Витали, ответила уже Елена, от тех участков, что вы купили, несколько километров до реки, так что постоянный полив организовать не удалось. Сейчас работники привозят воду в бочках на подводах. Ирригацию нужно организовать каналами. Как только освободятся первые же строители, покачал я головой, тратьте деньги смело, все оросительные каналы делайте из римского бетона, чтобы они не осыпались и не разрушились через 2-3 года. Да, конечно, сеньор Витали, согласился Карло, у нас есть предварительные договоренности с цехами, как только они освободятся со строительства городского акведука, то они сразу начинают работы у нас. Отлично, его подход к делу мне точно импонировал. Завтра будете готовы мне все показать, у меня крайне мало времени, так что полдня, это максимум, что я смогу вам уделить. Конечно, сеньор Витали, заверили меня оба, будем ждать вас у нас с утра. Останетесь поужинать с нами, к сожалению, просто нет времени, я покачал головой, расстроив их отказом, у меня запланирована последняя встреча на сегодня, хотелось бы успеть на нее. Молодые люди поднялись и проводили меня до самой улицы. Простившись с ними, я отправился к дому Франческо, поскольку и правда было довольно поздно на улице. День в сплошной суете, для меня пролетел слишком быстро. Сильвия обнаружилась в беседке сада, с большой накидкой на плечах, а перед ней на столике стоял поднос с закусками и вином. В дом ее, разумеется, не пустили, но гостя, пришедшего ко мне, не оставили просто стоять на улице, что явно радовало. При моем появлении девушка моментально сбросила накидку и присела в реверансе. Также тут же появились слуги и, спросив, что я хочу, натаскали нам еще еды. Почти сразу к нам еще подошли и радостные Майя, узнав о моем возвращении, которые, правда, при виде симпатичной девушки, стали ревниво на меня посматривать, но тем не менее промолчали и, разлив горячий чай, отошли в сторонку вместе с охраной, которая с любопытством на них посматривала. Все же люди, носящие нефрит в ушах и на носу, были им неизвестны, это только жильцы дома Бадер так сильно привыкли к девушкам, что уже и не замечали, когда те одевались или красились необычно для Венеции, не говоря уже о том, что они, наверное, единственные, кто сбривали все волосы с тела, кроме головы, конечно, что мне очень в них нравилось, и они об этом прекрасно знали. «Ну так, о чем ты хотела со мной поговорить?» Утолив первый голод, я откинулся на скамейке, делая маленькие глотки терпкого чая. Сильвия покраснела, что было видно даже при свете масляных ламп, но подняла голову и твердо сказала: «Я знаю, сеньор Витали, что вы необычный мужчина. У меня едва напиток не разбрызгался изо рта при таком заявлении». Поставив чашку на стол, я проглотил чай и только потом спросил: «В каком смысле, Сильвия? Любовницы мне не нужны». Она покраснела еще сильнее, краска залила ее шею. «Я не в этом смысле, сеньор Витали», залепетала она, оправдываясь, «я просто знаю, что вы даете работу не только мужчинам». Этот разговор становился все интереснее. «Верно, и», подбодрил я ее, «в общем, я хотела бы предложить вам свои услуги». Она смущенно посмотрела на меня: «Простите меня за настойчивость, но говорить такое мужчине, у меня язык с трудом поворачивается, особенно с учетом моей нынешней профессии. Как ты, наверное, знаешь, я чужд предрассудков». Я внимательно на нее посмотрел, Для меня на первом месте среди человеческих качеств это верность, на втором – исполнительность и честность. Все остальное, не относящееся к этому, мне обычно не сильно интересно. Да, именно сеньор Витали, обрадовалась Сильвия, поэтому я и хочу работать на вас. Я чувствую, что могу больше, чем просто раздвигать ноги перед мужчинами. Я с большим изумлением на нее посмотрел. Девушка, в 13 веке, сама проявляющая инициативу, чудо посерьезнее акведука. Хотя если вспомнить наши предыдущие встречи, она всегда так и поступала. Что ты умеешь? Мало что, с сожалением призналась она, читать, писать, считать, немного латыни и арабский. Для проститутки, да и в целом любого человека Европы, это вовсе даже немало, хмыкнул я, задумавшись. На мои недавние мысли о необходимости поиска главного библиотекаря словно само небо ответило, прислав эту девушку. Есть у меня одно дело, которое сейчас никому поручить. Наконец я вернулся из задумчивости, посмотрев на нее, только тебе нужно будет многому научиться, а времени для этого очень мало. Я на все готова, сеньор Витали. Она вскочила с лавки и упала передо мной на колени, молитвенно сложив руки. Прошу вас. В этот момент в голове возникли разные мысли при взгляде на открывшиеся передо мной виды красивой груди, что тут же заметила девушка. Сеньор Витали, на все, это буквально на все, она смутилась под моим взглядом, я хочу вырваться из этого замкнутого круга. А кроме как вас, меня никто больше не понимает. Мужчины думают, я идиотка, если стараюсь получить больше, чем имеет простая проститутка. Секс со мной еще нужно заслужить. Хмыкнул я, и тебе это точно не грозит. Но насчет всего остального, хорошо, я дам тебе шанс. Завтра с утра мне нужно быть в одном месте, ты составишь мне компанию в качестве секретаря. Твоя задача будет все записывать, что я говорю. Конечно, я готова. Радостно вскрикнула она, я прямо здесь и заночую, чтобы не опоздать ко времени, когда вы проснетесь. И вонючая, в помятом платье будешь рядом. Хмыкнул я, вызвав у нее легкое состояние паники. Я повернулся к Майе. Иннаиш, поселите ее к слугам, пусть постирают, погладят ей платье, а также помоют саму Сильвию утром, ну и покормить не забудут, а то за стол я ее не потащу в приличном месте, останется голодной. Девушка подошла ко мне. Хорошо, господин, тогда может для вас и нее приготовить корзинку с бутербродами, которые вы научили делать Франко. О! Точно, спасибо, дорогая, улыбнулся я Майе. Девушка, довольная похвалой, на секунду прижалась ко мне щекой. Затем внимательно посмотрела на Сильвию, и та, поднявшись с земли, кланяясь, пошла за ней. Посмотрим, задумчиво проводил я взглядом фигуры девушек, может и будет толк, ведь пока от нее, была одна лишь польза. Допив чай, я отправился в дом, поскольку было и правда поздно. Хозяева, как мне сказали, охранники спали, так что пришлось последовать их примеру. Утром, Сильвия вышла в одежде слуг дома Бадейр, а не в своем вульгарном платье, так как Майя посчитали, что она будет компрометировать меня своим видом, так что лучше одеть ее попроще. Сильвия без споров надела то, что ей предложили, и теперь с большой корзинкой в руках, и меньшей поверх нее, с пищевыми принадлежностями, стояла у пристани, дожидаясь, пока я попрощаюсь со своими девушками. В сопровождении трех лодок с охраной мы направились к северной границе города, где пересели на подготовленных лошадей. Поскольку наличие девушки не предполагалось, другого транспорта для нее не было, поэтому пришлось мне посадить ее позади себя и ощутить, как к спине моментально прижались крепкие груди, корзинки же распределили между стражами, и мы выдвинулись в путь. Когда мы подобрались к моим обширным владениям, недалеко от строящегося замка, я остановил отряд, спустился вниз и помог спуститься Сильвии, отбившей себе попу, поскольку сразу стала хромать и морщиться, так же как я в свой первый раз, после поездки позади Ричарда Львиное Сердце. Идя пешком, я останавливался возле полей и вслух проговаривал, что и где нужно доделать или вообще переделать. Также я заметил, что земля здесь весьма посредственного качества и сказал Сильвии оставить заметку, чтобы дядя Джован не договорился с русскими купцами, чтобы они привезли нам чернозем. Я смутно помнил, что он есть еще где-то и в Чехии, но с соотечественниками уже налажен бизнес по поставке древесины, на котором они зарабатывали большие деньги, так что смысла отдавать этот заказ кому-то еще не было. Русские свято соблюдали записанные на бумаге договоренности. В целом же, если не учитывать отсутствие ирригационных каналов, Все было действительно выполнено согласно моим заметкам и чертежам, за это Елену и Карла можно было похвалить. Едва я вспомнил о них, как сам управляющий примчался, а вскоре на повозке подъехала и девушка, которую я вместо похвалы грубо раскритиковал, сказав, что на таком большом сроке, как у нее, нечего трястись по разбитой дороге, и прогнал ее обратно домой. На ее слезы я спокойно ответил, что говорю об этом как врач-самоучка. А поскольку сеньор Шишит сказал бы то же самое, то нечего тут рыдать, и быстро вернулась домой, гонять слуг, чтобы не сожгли нам обед. Карло же получил сделанные записи, а также я стал вываливать на него все, что знал о селекционной и аграрной работе. Нужно было улучшать сорта всего выращиваемого, а это значило, что после каждого урожая нужно было проводить работу по отбору самых больших, вкусных, сочных овощей и остальных культур для оставления их на семена, а поскольку такого понятия в этом веке еще даже не существовало, мне и приходилось проводить экспресс-введение в материал. Сильвия и сам Карло, понимающие важность того, что я говорю, записывали в две руки, стараясь уложить на бумаге все, что я вспоминал. Закончил я спустя 4 часа, полностью выдохшийся и опустошенный от знаний. Повернувшись, я наткнулся на ошарашенные взгляды парня с девушкой, а также Харольда, который выглядел крайне пришибленным. «Да, Харольд, это тебе не людей резать», — хмыкнул я, видя, как тот удивленно качает головой, «тут учиться нужно». «Вы так говорите, сеньор Витали, словно резать людей, не нужно учиться», — не согласился со мной он. «Подловил», — хмыкнул я, «но за одного человека, который обеспечит мне провизией войска, я с легкостью отдам 1000 головорезов. Хочешь знать, сколько я планирую экономить на содержании, когда Карло начнет поставки собственной продукции на кухню легионов? Уверен, что немало», — согласился Дан со мной, «знаю, поскольку сам составлял ведомости содержания стражи, начиная от еды и заканчивая ремонтными наборами». «Вот-вот», — я повернулся к Карло, «посмотрим, чем нас побалует Елена». «Конечно, сеньор Витали», — поклонился он, «даже уверен, что вам понравится». «Это мы и проверим», — я взлетел на седло и протянул руку Сильви, которая через секунду снова и крепко прижалась ко мне сзади. По прибытии на ферму, Карло провел меня в дом, Сильви уже отправили к слугам, поскольку для стражей, кто не охранял сейчас меня, устроили отдельный стол. Главе моей охраны статус и титул позволял находиться с нами за одним столом, так что он с поклоном сел рядом. Сам обед и правда оказался хоть и прост, но вкусен, так что, воздав хвалу хозяйке, я сказал сворачиваться. Провожать меня, они вышли оба. Остановившись, прежде чем сесть в седло, я повернулся к ним. «Теперь вы счастливы?» Супруги переглянулись, и ответил в этот раз Карло. «Да, сеньор Витали, и для этого не пришлось прилагать никаких усилий, лишь просто слушать сердце и не слушать других людей».